стране установлена стройная система подготовки изготовителей музыкальных инструментов. При консерватории имени Ким Вон Гюна функционирует факультет изготовления музыкальных инструментов, где студентам дают специальные знания относительно изготовления народных и других разных музыкальных инструментов. Набор первых абитуриентов этого факультета начался в 100 году ЧЧ 2011. Система образования пятилетняя. Недавно появились первые выпускники этого факультета. Студенты этого факультета были награждены премией Гран-при на Пиньянской выставке музыкальных инструментов, которая прошла в масштабе всей страны в 2013 и 2015 годах.